Тихая звездная ночь, трепетно светит луна, сладки уста красоты в тихую звездную ночь. Друг мой, в сиянье ночном, как мне печаль превозмочь? Ты же светла, как любовь, в тихую звездную ночь. Друг мой, я звезды люблю, и от печали не прочь. Ты же еще мне милей в тихую звездную ночь. 1842 год.